рукопись. Дорогие мои, главное это не наследить. Всякая подробность твоей жизни, которую ты оплошно открываешь первому встречному, непременно будет использована им против тебя. Не стоит рассчитывать на чужое великодушие. Настанет час, и тебе придется ответить за минутную слабость душевного откровения. Мы и так слишком уязвимы, поскольку вынуждены доверять свои тайны зубным врачам, терапевтам, проктологам, окулистам, банковским кассирам, паспортистам, налоговым инспекторам, таможенникам. Список, разумеется, неполный. Но я, если удается, стараюсь как можно реже создавать им проблемы. Почти наверняка каждый мой визит к любому из вышеперечисленных специалистов совершенно стирается из их памяти на исходе рабочего дня. Я никогда не снимаю со счета слишком крупных сумм, вовремя и сполна плачу налоги, не нарушаю закона, поддерживаю здоровье в полном порядке, не заводя каких бы то ни было вредных привычек. У меня нет закадычных друзей, а родственники все давным-давно поумирали, я круглый сирота. У меня есть вполне цивилизованное занятие, которое позволяет моей трудовой книжке лежать в таком месте, где она среди сотен других не представляет никакого интереса для кадровиков. Зарплата моя не способна заинтересовать ни криминальные структуры, ни налоговую инспекцию. Кормлюсь я от побочного бизнеса, но и тут, уверяю вас, все в порядке, богатеем меня не назовешь. Что означает лишь одно — все абсолютно законно. Те малые сведения обо мне, которые известны сослуживцам и узкому кругу людей, с коими меня связывают деловые отношения, не могут причинить мне ощутимого вреда, поскольку я ни с кем не пью. Опасность разоткровенничаться с собутыльниками исключается. Так что я чист во всех отношениях. Никто не сможет на основании тех скудных данных обо мне, которым я позволяю просочиться через завесу строжайшей тайны, сделать какие-либо окончательные выводы относительно моей, ха-ха, драгоценной персоны. Что заставляет меня столь тщательно оберегать свою частную жизнь в эпоху тотальной публичности, которой пропитаны гнусные газетенки и наглые в своем самодовольном сиянии глянцевые журналы? Зачем мне это надо? А, вот я уже слышу чье-то многозначительное покашливание, предваряющее категорический вердикт. Значит, ему есть что скрывать. Но ты, прозорливый говнюк, иди ты знаешь куда со своим вонючим любопытством и кретинскими выводами, козел. Уже, видать, решил, что я какой-нибудь ублюдочный маньяк или чертов серийный убийца. Вот видите, господа хорошие, собственно говоря, все ответы у вас уже есть. К чему вам мое чистосердечное признание? Приговор-то уже готов, разве нет? А между тем, вам абсолютно ничего обо мне не известно. Я и сам иногда, подходя к зеркалу, думаю, что впервые встречаю того господина, который рассматривает меня столь придирчиво. А ведь речь в данном случае идет лишь о внешнем облике. Что касается фотографий, тут вообще какая-то чертовщина, поскольку в моем архиве коего в прямом смысле у меня, конечно же, нет. Никаких бумаг я не храню дольше того срока, который им положен для подтверждения моей законопослушности. Любительских или художественных фотопортретов вашего покорного слуги, надеюсь, не существует вообще. По крайней мере, у меня их точно нет. Таким образом, речь идет лишь о снимках на документы. Так вот, если выложить их друг за другом в ряд, никогда и никто не догадается, что речь идет об одном и том же человеке. Иногда кажется, что весь фокус в очках, они чрезвычайно меняют облик. Между тем, открою вам все-таки одну несущественную тайну моей частной жизни. У меня стопроцентное зрение. Очки — это всего лишь уловка, небольшой маскарад, так сказать. И как раз в очках, даже если снимки сделаны с промежутком в 10-20 лет, я выгляжу более-менее одинаково. Но если отсортировать Все безочковые фотографии получится некоторая группа людей, между которыми даже родственные отношения не вполне прочитываются. Что касается портрета, который нарисовал совершенно неизвестный мне человек, то хоть он и грешит очевидным преувеличением и некоторым дилетантизмом, все же не могу не признать, что на сегодняшний день это, пожалуй, единственно точное мое изображение. Но боюсь, что догадываюсь об этом только я. По крайней мере, никто больше этого сходства пока не заметил. Итак, вы все еще хотите знать, почему в век бесстыдного откровения я целомудренно блюду свою конспиративность? Вам кажется странным мое поведение? Вы готовы узреть в нем что-то грязное и непристойное? Ну что ж, это ваше дело. Я не опущусь до нелепых самооправданий, в надежде завоевать ваше расположение и поощрительную улыбку, и пальцем не пошевельну, чтобы удовлетворить ваше гнусное любопытство, потому что дорожу своей жизнью и намерен прожить ее во всех подробностях. Вам же, видать, свое собственное никчемное бытие до такой степени осточертело, что не терпится развлечься чужим ничтожеством. Но позвольте, как смеете вы делать выводы? Ведь вам решительно ничего обо мне не известно.